Когда хозяин прослышал эти вести, больно ему не понравившиеся, он прежде всего подумал про себя, какого черта он здесь делает. Затем более под влиянием гнева, чем благоразумия, сказал: «Пинуччо, ты сделал великую мерзость, и я не понимаю, зачем ты мне ее учинил, но, клянусь Богом, ты мне за это поплатишься». Пинуччо, как молодой человек, не из особенно рассудительных, заметив свой промах, не спешил загладить его, как бы лучше сумел, а говорит: «Чем это ты мне отплатишь? Что можешь мне сделать?» Жена хозяина, полагая, что она с мужем, сказала Адриану: «Ахти мне, слышишь ли наши гости о чем-то бронятся?» Адриану ответил, смеясь: «Пусть их, да пошлет им Господь всего худого». Жена, которой послышалось, что бронится муж, услышав теперь голос Адриана, тотчас же поняла, где она и с кем. Вследствие этого, как женщина находчивая, она, не говоря ни слова, тотчас же встала и, схватив люльку с сыном, хотя в комнате и не было света, наугад пронесла ее к постели, где спала дочка, и с ней улеглась. Затем, будто проснувшись от крика мужа, окликнула его и спросила, что у него за спор с Пинуччо. Муж ответил: «Разве ты не слышишь, что он говорит? Какое у него ночью было дело с Николозой?» Жена сказала: «Он отъявленно врет. С Николозой он не спал. Я легла к ней и с тех пор никак не могла заснуть. А ты дурак, что веришь ему. Вы так напиваетесь по вечерам, что ночи вам снится, и вы бродите туда и сюда, ничего не понимая. И вам кажется, вы Бог знает, что творите. Очень жаль, что вы не сломите себе шею. Но что ж делает там Пинуччо? Почему он не в своей постели?» С другой стороны, Адриано, видя, как умно покрывает хозяйка свой стыд и стыд дочки, говорит: «Сто раз говорил тебе, Пинуччо, не броди, у тебя дурной обычай вставать во сне, выдавать небылицы, которые тебе видятся, забыль, сыграют с тобой когда-нибудь злую шутку. Ступай сюда, да пошлет тебе Господь лихую ночь». Услышав, что говорит жена и что Адриано, хозяин стал приходить к полному убеждению, что Пинуччо снится, потому, схватив его за плечи, он стал его трясти и окликать, говоря: «Пинуччо, проснись же, вернись к себе в постель!» Поняв, о чем говорилось, Пинуччо принялся, словно сонный, нести и другую околесицу, что страшно смешило хозяина. Наконец, чувствуя, что его трясут, он сделал вид, что проснулся, и, окликнув Адриана, спросил: «Разве уже рассвело, что ты зовешь меня?» «Да поди сюда», — ответил Адриано. Тот, притворяясь и представляясь совсем сонным, поднялся, наконец, от хозяина и вернулся в постель Адриану. Когда наступил день и все встали, хозяин начал смеяться и издеваться над ним и его снами. Так среди шуток молодые люди снарядили своих лошадей, взвалили чемоданы и, выпив с хозяином, верхом поехали во Флоренцию, не менее довольные тем, что произошло, чем исходом самого дела. Впоследствии, изыскав другие меры, Пинуччо виделся с Николозой, продолжавшей утверждать матери, что ему в самом деле приснилось, почему хозяйка, памятовавшая объятия Адриана, была убеждена, что она одна лишь бодрствовала.